Параграф 144. Бета. Но действительное в его отличие от возможности, как рефлексии в самое себя, само есть только внешнее конкретное, несущественное, непосредственное. Или, иными словами, оно непосредственно, поскольку само действительное есть первоначально, параграф 142, простое, лишь непосредственное единство внутреннего и внешнего, есть несущественное внешнее, и таким образом одновременно, параграф 140, лишь внутреннее, абстракция рефлексии в самое себя. Оно само, следовательно, определено как нечто лишь возможное. Оцениваемая как одна лишь возможность, действительность есть нечто случайное, и обратно, возможное само есть только случайное.